Нехлюдов бегал быстро, и ему хотелось не поддаться художнику, и он пустился изо всех сил. Когда он оглянулся, он увидал художника, преследующего Катюшу, но она, живо перебирая упругими молодыми ногами, не поддавалась ему и удалялась влево. Впереди была клумба кустов сирени, за которую никто не бегал, но Катюша, оглянувшись на Нехлюдова, подала ему знак головой, чтобы соединиться за клумбой. Он понял ее и побежал за кусты. Но тут, за кустами, была незнакомая ему канавка, заросшая крапивой. Он спотыкнулся в нее и, остригав руки крапивой и омочив их уже павшей под вечер росой, упал, но тотчас же, смеясь над собой, справился и выбежал на чистое место. Катюша, сияя улыбкой и черными, как мокрая смородина, глазами, летела ему навстречу. Они сбежались и схватились руками. «Обстрекались, я чай!» — сказала она свободной рукой, поправляя сбившуюся косу, тяжело дыша и улыбаясь снизу вверх, прямо глядя на него. «Я и не знал, что тут канавка», — сказал он также, улыбаясь и не выпуская ее руки. Она придвинулась к нему, и он, сам не зная, как это случилось, потянулся к ней лицом. Она не отстранилась, он сжал крепче ее руку и поцеловал ее в губы. «Вот тебе раз», — проговорила она, и быстрым движением, вырвав свою руку, побежала прочь от него. Подбежав к кусту сирени, она сорвала с него две ветки белой, уже осыпавшейся сирени, и, хлопая себя ими по разгоряченному лицу и оглядываясь на него, бойко размахивая перед собой руками, пошла назад к играющим. С этих пор отношения между Нехлюдовым и Катюшей изменились и установились те особенные, которые бывают между невинным молодым человеком и такой же невинной девушкой, влекомыми друг к другу. Как только Катюша входила в комнату или даже издалека Нехлюдов видел ее белый фартук, так все для него как бы освещалось солнцем. Все становилось интереснее, веселее, значительнее. Жизнь становилась радостней. Тоже испытывала и она. Но не только присутствие и близость Катюши производили это действие на Нехлюдова. Это действие производило на него одно сознание того, что есть эта Катюша, а для нее, что есть Нехлюдов. Получал ли Нехлюдов неприятное письмо от матери, или не ладилось его сочинение, или чувствовал юношескую беспричинную грусть, стоило только вспомнить о том, что есть Катюша, и он увидит ее. И все это рассеивалось. Катюше было много дела по дому, но она успевала все переделать и в свободные минуты читала. Нехлюдов давал ей Достоевского и Тургенева, которых он сам только что прочел. Больше всего ей нравилось затишье Тургенева. Разговоры между ними происходили урывками при встречах в коридоре, на балконе, на дворе, иногда в комнате старой горничной тетушек Матрены Павловны, с которой вместе жила Катюша и в горенку которой иногда Нехлюдов приходил пить чай в прикуску. Эти разговоры в присутствии Матрены Павловны были самые приятные. Разговаривать, когда они были одни, было хуже. Тотчас же глаза начинали говорить что-то совсем другое, гораздо более важное, чем то, что говорили уста. Губы морщились и становилось чего-то жутко, и они поспешно расходились. Такие отношения продолжались между Нехлюдовым и Катюшей во все время его первого пребывания у тетушек. Тетушки заметили эти отношения, испугались и даже написали об этом за границу княгине Елене Ивановне, матери Нехлюдова. Тетушка Марья Ивановна боялась того, чтобы Дмитрий не вступил в связь с Катюшей. Но она напрасно боялась этого. Нехлюдов, сам не зная того, любил Катюшу, как любят невинные люди, и его любовь была главной защитой от падения и для него, и для нее. У него не было не только желания физического обладания ею, но был ужас при мысли о возможности такого отношения к ней. Опасение же поэтической Софьи Ивановны о том, чтобы Дмитрий со своим цельным и решительным характером, полюбив девушку, не задумал жениться на ней, не обращая внимания на ее происхождение и положение, были гораздо основательнее. Если бы Нехлюдов тогда ясно сознал бы свою любовь к Катюше, в особенности, если бы тогда его стали бы убеждать в том, что он никак не может и не должен соединить свою судьбу с такой девушкой, то очень легко могло бы случиться, что он своей прямолинейностью во всем решил бы, что нет никаких причин не жениться на девушке, кто бы она ни была, если только он любит ее. Но тетушки не говорили ему про свои опасения, и он так и уехал, не сознав своей любви к этой девушке. Он был уверен, что его чувство к Катюше есть только одно из проявлений, наполнявшего тогда все его существо, чувство радости жизни, разделяемое этой милой, веселой девочкой. Когда же он уезжал, и Катюша, стоя на крыльце с тетушками, провожала его своими черными, полными слез и немного косившими глазами, он почувствовал, однако, что покидает что-то прекрасное, дорогое, которое никогда уже не повторится. Ему стало очень грустно. «Прощай, Катюша. Благодарю за все», — сказал он через чепец Софьи Ивановны, садясь в пролетку. «Прощайте, Дмитрий Иванович», — сказала она своим приятным, ласкающим голосом, и, удерживая слезы, наполнившие ее глаза, убежала в сени, где ей можно было свободно плакать.